пятницу на зельеварении, оно у нас проходило как раз с Гриффиндором, состоялся настоящий спектакль. Кабинет профессора Снейпа находился, разумеется, в подземелье, и здесь было холодно. Понятно, когда кипят котлы, в обычном классе будет слишком жарко. Во время переклички профессор остановился, дойдя до фамилии Гарри. «О, да», — негромко произнес он, — «Гарри Поттер, наша новая знаменитость». Кое-кто из наших захихикал, правда, когда профессор начал приветственную речь, воцарилась полная тишина. Мы-то знали, чего ожидать, старшекурсники нас просветили, а вот гриффиндорцы явно были под впечатлением. Говорил он, должен сказать, красиво и с явной любовью к своему предмету, а окончив речь, неожиданно произнес: «Поттер, что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни?» Тот покосился на соседей, но те подсказать не могли, только Гринджер изо всех сил тянула руку. «Я не знаю, сэр», — ответил Гарри. «Ну что ж, очевидно, известность — это далеко не все. Но давайте попробуем еще раз, Поттер. Если я попрошу вас принести мне безоаровый камень, где вы будете его искать?» Сомневаюсь, что Гарри когда-либо слышал о нем, а уж гримасы моих соседей, давящихся от беззвучного смеха, явно ничем не могли помочь. «Я не знаю, сэр», — признался он. «Похоже, вам и в голову не пришло почитать учебники, прежде чем приехать в школу. Так, Поттер», — тот промолчал. «Хорошо, Поттер, а в чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха?» Гринджер по-прежнему тянула руку к потолку, даже привстав от усердия. «Я не знаю», — тихо произнес Гарри, — «но мне кажется, что Гермиона это точно знает, почему бы вам не спросить ее? Она сказала, что выучила все учебники». Теперь захихикали громче, а я переглянулся с Забиней и понял, что сейчас грянет. С чувством юмора у нашего декана были большие проблемы, это все знали. «Сядьте», — рявкнул он на Гринджер, а потом повернулся к нам. Я, как нарочно, в этот момент улыбнулся, увидев обиженную физиономию гриффиндорки. «Мистер Блэк». «Да, сэр», — произнес я, встав. «Вы можете ответить на последний вопрос?» «Да, сэр. Волчья отрава и клобук монаха – это одно и то же растение, также известное как аконит». Так, он посмотрел на меня, немного склонив голову на бок. «А что насчет предыдущих вопросов?» «Напомнить не нужно, сэр», — ответил я. «Из корня асфаделя и полыни приготавливают усыпляющее зелье, настолько сильное, что его называют напитком живой смерти. А безоар – это камень, который является противоядием от большинства ядов». «Прекрасно», – протянул профессор. «Но я еще спросил, где вы будете его искать?» «Боюсь, сэр, я не знаю», – начал я, решив проверить, как много позволяется слизеринцам, увидел нехороший прищур и поспешил продолжить. «Не знаю, водится ли в округе коза, и не представляю, как выбрать именно ту, в желудке которой наверняка найдется безоар. Но, думаю, он есть в ваших запасах и, возможно, в больничном крыле». На этот раз засмеялись громче. Декан смерил меня долгим взглядом, потом произнес: «Вижу, вы прочитали учебник перед началом занятий, мистер Блэк?» «Да, сэр, прочитал. Правда, боюсь, запомнил не все». «А с какой целью вы это сделали?» Я подумал и ответил: «Мне было интересно, чему мы будем учиться, сэр. Вы еще скажите, будто вам нравится занятие, мистер Блэк». «Да, нравится, сэр», — немного покривил я душой и добавил справедливости ради. «Но не все. И что же пришлось вам не по вкусу?» «История магии и защита от темных искусств, сэр». «И почему?» Профессор сощурился еще сильнее, а мне стало очень интересно, зачем он устраивает этот спектакль. Но он ждал ответа, поэтому я собрался с мыслями и сказал: «На первой слишком скучно, сэр, а на второй, чересчур весело. Что правда, то правда, занятия у профессора Кверрелла напоминали какой-то цирк с ним самим в роли коверного. Меня, однако, не оставляло ощущение, будто с преподавателем не все ладно, но толком присмотреться к нему не было возможности». Класс снова захохотал. Многие разделяли мое мнение. «Тишина», — негромко произнес профессор Снейп, и воцарилось молчание. «Садитесь, мистер Блэк. 2 балла Слизерину, а за ваш наглый ответ, Поттер, штрафной балл Гриффиндору». По сути, я отвечал ничуть не менее нагло, чем Поттер. Стало быть, правда, своим подопечным профессор Снейп позволяет намного больше, чем остальным. Наконец нас разбили на пары, мне достался Малфой, и мы принялись за работу. На лице моего напарника была написана вселенская тоска. Судя по всему, ничего скучнее и противнее, чем варка зелья от фурункулов, он представить не мог. Действовал, однако, быстро и четко. В какой-то момент мы с ним начали подготавливать ингредиенты на скорость, и пару раз он ухитрился меня обойти. И тут раздался вопль. Лангботтом каким-то образом умудрился растопить котел, тот превратился в огромную бесформенную кляксу, а зелье стекало на каменный пол. Идиот, вы что, прежде чем снять котел с огня, добавили в зелье иглы дикобраза? Рявкнул Снейп. Тот вместо ответа сморщился и заплакал. Отведите его в больничное крыло, скривившись, произнес Снейп, обращаясь к напарнику Лангботтома, Финнигану, а потом повернулся к Поттеру и Уизли, работавшим за соседним столом. Вы, Поттер, почему вы не сказали ему, что нельзя добавлять в зелье иглы дикобраза? Или вы подумали, что если он ошибется, то вы будете выглядеть лучше его? Минус балл с Гриффиндора. Откуда вообще взялись иглы дикобраза? Почти не открывая рта, произнес Малфой. Их даже поблизости не было, подтвердил я, убавляя огонь. Лангботтом просто руки не очистил перед последней закладкой. Мы переглянулись, и Малфой едва слышно прыснул со смеху. Похоже, это у нас обоих было вбито в головы намертво. Не прикасаться к тем ингредиентам, что не идут в котел вместе, грязными руками. Видно, к последней порции толченых змеиных зубов примешалась крапива или прилип кусочек рогатого слизняка, вот котел и рванул. Но интересно все-таки, почему наш декан так взъелся на Поттера? Одну из причин я знал наверняка, но ее явно было мало для подобной реакции. Часть 11. Со следующего вторника должны были начаться уроки полетов, снова с Гриффиндором, и я был уверен, без очередного конфликта не обойдется. Те, кто никогда не летал, заметно нервничали, а вот Малфой чересчур много говорил о полетах. Он во всеуслышание сожалел о том, что первокурсников не берут в сборные факультетов, и рассказывал длинные хвастливые истории о том, где и как он летал на самых разных метлах. Истории обычно заканчивались тем, что Малфой с невероятной ловкостью и в самый последний момент умудрялся ускользнуть от магловских вертолетов. «Малфой, ты вертолет когда-нибудь вблизи видел?» Не выдержал наконец Забини. «А что?» – удивился тот. «А то, тот встал и растопырил руки, изображая летательный аппарат, что даже у махонького двухместного вертолетика лопасть винта подлиннее метлы будет. А вращается этот винт с такой скоростью, что лопасти в один круг размываются, вжух, и останутся от твоей метлы опилки, а от тебя – ошметки. Вертолет, правда, тоже рухнет», – добавил Забини справедливости ради, «а может и нет, а к большому ты и не подлетишь, сдует. Ты будто много их видел», – обиделся Малфой. «Я даже летал однажды», – таинственно прошептал Забини, наклонившись поближе. «Да ладно вам», – сказал Нот, не отрываясь от эссе по чарам. «Я слышал, Уизли от дельтапланов уворачивался на старой братовой метле. Интересно, в каком веке это было? Может, он спортивные имел в виду?» Пожал я плечами, потому что видел такие в Калифорнии. Тут мы переглянулись уже все по очереди и поняли, что разговор о полетах завел нас как-то слишком уж далеко. Дело было за завтраком, совы как раз приносили письма. Малфоевский филин снова доставил огромную упаковку сладостей, и Драко, тяжело вздохнув, принялся щедро отделять окружающих. «Боишься слипнуться?» – не удержался Забини, ухватив здоровенную шоколадку с орехами. «Именно», – проворчал тот, – «просил же не присылать столько, будто тут плохо кормит. Вдруг у тебя без сладкого мозги работать перестанут?» – пропел Забини, покосился на Крэбба с Гейлом и добавил вполголоса: «Скорми им, вдруг поможет. Я, как обычно, получил сдержанное письмо от бабушки с дедушкой, которым в выходные послал отчет о первой учебной неделе, тоже очень краткий. А чем там было писать? Жив, здоров, натворить ничего не успел. Пойдем», — сказал Нотт и встал, «до занятий еще есть время, надо ГМ переварить». Мы потянулись к выходу, путь пролегал мимо гриффиндорского стола, и я невольно услышал, о чем говорит Лангботтом, показывая своим приятелям небольшой шарик. «Это напоминалка. Бабушка знает, что я постоянно обо всем забываю, а этот шар подсказывает, что ты что-то забыл сделать. Вот смотрите, надо взять его в руку, крепко сжать и, если он покраснеет». Шарик внезапно сделался огненалым. Малфой не удержался и выхватил напоминалку из руки у Лангботтома. Поттер и Уизли тут же подскочили, хоть и без явной охоты. Мы превосходили их и числом, и габаритами. На их счастье, рядом объявилась МакГонагалл. «Что происходит?» – строго спросила она. «Малфой отнял у меня напоминалку, профессор», — объяснил Лангботтом. не отнял, а взял посмотреть, перебил я, отобрав у того шарик и положив на стол, без спросу. Как маленький, честное слово. Да ладно вам, я просто никогда не видел, чтобы напоминалка так ярко светилась. Сразу включился в игру Малфой. Лонгботтом, а о чем именно ты забыл, она тоже подсказывает. Нет, задумчиво ответил тот, почесав в затылке. На площадку для обучения полетам мы вышли пораньше, старосты подсказали, что так удобнее будет выбрать себе метлы получше, а то школьные видали виды, и с ними нужно обращаться поосторожнее, чтобы не сверзиться. Наконец пришли гриффиндорцы, а следом за ними и преподавательница, мадам Хуч, моложавая седая женщина. «Ну и чего вы ждете?» — грозно спросила она. «Каждый встает напротив метлы, давайте, пошевеливайтесь. Вытяните правую руку над метлой и скажите «Вверх, вверх», — повторили 20 голосов. Я покосился на Забини, вид у него был унылый, у Малфоя с другой стороны, тоже. Тогда я посмотрел на гриффиндорцев. Поттер с метлой совладал, но у Лонгботтома она даже с места не сдвинулась, а у Гринджер вообще покатилась по земле. Наконец все сладили с упрямыми метлами, мадам Хуч показала, как нужно на них садиться, и пошла вдоль шеренги, проверяя, как все усвоили урок. Ну и, разумеется, сделала Малфою замечание, на что тот возразил, мол, он не первый год летает. Тогда мадам Хуч громко и четко объяснила ему, что это всего лишь означает, что он неправильно летал все эти годы. Малфой слушал ее молча, с чрезвычайно обиженным видом, пока остальные давились от смеха, а когда мадам Хуч прошла дальше, скорчил рожу ей вслед и сел, как прежде. «А теперь, когда я подам сигнал, вы с силой оттолкнетесь от земли», — произнесла преподавательница. «Крепко держите метлу, старайтесь, чтобы она была в ровном положении, поднимитесь на метр полтора, а затем опускайтесь, для этого надо слегка наклониться вперед. Итак, по моему свистку, 3, 2, и тут Лонгботтом дал фальстарт. «Вернись, мальчик», — крикнула мадам Хуч, но он стремительно поднимался вверх, а потом соскользнул с метлы и его метла все еще продолжала подниматься, когда он грохнулся на земь, а потом лениво заскользила по направлению к запретному лесу и исчезла из виду. «Бррррр», — поежился Забини. «Он жив вообще, вроде шевелится», — ответил я, посмотрев поверх девчачьих голов. Мадам Хуч склонилась над Лонгботтомом, лицо ее было даже белее, чем у него. Сломано запястье, слышно было ее бормотание, а когда она распрямилась, ее лицо выражало явное облегчение. «Вставай, мальчик, вставай, с тобой все в порядке». «Ага, в полном», — пробормотал Малфой. Мадам Хуч повернулась к нам и добавила, «Сейчас я отведу его в больничное крыло, а вы ждите меня и ничего не делайте. Метлы оставьте на земле. Тот, кто в мое отсутствие дотронется до метлы, вылетит из Хогвартса быстрее, чем успеет сказать слово «квиддич». Пошли, мой дорогой». Как только они отошли достаточно далеко, Малфой захихикал. «Вы видели его физиономию? Вот тюфяк неуклюжий». Многие присоединились к нему, хотя девочкам, я видел, Лонгботтома жаль. «Смотрите», — крикнул Малфой, метнувшись вперед и поднимая что-то с земли. «Это та самая дурацкая штука, которую прислала его бабушка». Напоминалка заблестела в лучах солнца. «Отдай ее мне, Малфой», — негромко сказал Поттер, и я тяжело вздохнул, понимая, что сейчас начнется очередной раунд великого противостояния факультетов. «Я думаю, я положу ее куда-нибудь, чтобы Лонгботтом потом достал ее оттуда», — довольно произнес тот, например, на дерево, в дупло. «Заодно он и летать научится». Он протянул руку к метле, но я успел поймать его за шиворот. «Зачем нарушать приказ преподавателя?» — спросил я, когда он попытался вырваться. «Ты что, забыл о магии и никогда не дразнил кошек?» «В самом деле», — Малфой выхватил палочку, и злополучная напоминалка взблеснула в солнечных лучах, взмыв под самые облака. «Ну, куда ее закинуть? На крышу или в запретный лес?» Поттер вскочил на метлу, с силой оттолкнулся ногами от земли и взлетел. Даже не верилось, что он делает это впервые. Казалось, он всю жизнь провел в воздухе. Стеклянный шарик вился у него над головой, закручивая спираль, метался из стороны в сторону, повинуясь палочке Малфоя, стремительно бросался из стороны в сторону. «Что здесь происходит?» — прозвучал гневный голос МакГонагалл. «Мы просто играли в мячик», — невинным тоном произнесла Паркинсон, прикрыв Малфоя. Впрочем, Крэб с Гейлом тоже сдвинули могучие плечи, а он, последним движением резко направив напоминалку к земле, спрятал палочку, а Поттер разобьется. Ахнула Парвати Патил. Поттер несся к земле вслед за падающей напоминалкой, явно не замечая МакГонагалл. Надо отдать должное профессору. Она мгновенно выхватила палочку и остановила его буквально в футе над землей. Напоминалка выскользнула у Поттера из пальцев и покатилась по траве. «Эх, жаль, я хотел узнать, успеет он выйти из пики или нет», – пробормотал Забини. «Это называется финт Вронского», – сознанием дела сказал Малфой и добавил. «Если игрок успевает, конечно, а иначе». Отбивная, коротко закончил Нот. «Гарри Поттер, никогда-никогда за все то время, что я работаю в Хогвартсе». Профессор МакГонагалл осеклась, от волнения ей не хватило воздуха, а очки ее яростно посверкивали на солнце. «Как вы могли? Вы чуть не сломали себе шею. Это не его вина, профессор. Я вас не спрашивала, мисс Спатил, но Малфой». «Достаточно, мистер Уизли. Поттер, идите за мной, немедленно. Спорим, его не накажут?» – спросил Нот, подобрав напоминалку. «Спорим, наградят?» – тут же протянул руку Забини. «Блэк, разбей». Как выяснилось на завтра, спор он выиграл. Поттера не только не наказали за нарушение распоряжения преподавателя, а еще и взяли в квиддичную сборную Гриффиндора ловцом, хотя первокурсникам играть не дозволялось. «Молодец, Малфой», — сказал тому Флинт, капитан нашей сборной, узнав вскоре еще и о том, что Поттеру уже купили отличную дорогую метлу. «Вижу, ты делаешь все, чтобы наш факультет в этом году проиграл. Я видел их тренировку. Поттер будто родился на метле, вдобавок он мелкий и верткий, а наш Хиггс уже далеко не пушинка. Да кто же мог подумать, что его за такую выходку еще и наградят», – пробормотал тот, сникнув и на всякий случай спрятавшись за Крэббом с Гейлом. «Я мог», – тут же сказал Забини, – «но это именно потому, что я думал, если бы я такое вытворил, мне бы влетело», – продолжал бурчать Малфой, – «а этому все сходит с рук, а все почему?» «Потому что он, видите ли, мальчик, который выжил. ГМ, вот видишь, стоило немного пошевелить мозгами, и до тебя тоже дошло», — похлопал его по плечу Забини. «Может, на дуэль его вызвать?» — не успокаивался тот. «Во-первых, по какому поводу?» — спросил я. «Во-вторых, ты точно хочешь лишить факультет баллов, а он их лишится, если тебя поймают. А кто сказал, что я явлюсь на место встречи?» — удивился он. «И что он дойдет туда? Филч, знаешь ли, не дремлет». «Решать тебе», — сказал я, — «но, по-моему, не дело ты затеял». «Почему это?» «Мелкая и глупая месть. Ну, поймают Поттера среди ночи, ну, снимут с него пяток баллов и погрозят пальчиком. А он всем расскажет, что ты вызвал его на дуэль и не явился, более того, подставил. И кому ты этим сделаешь хуже?» — спросил Нот, который вроде бы и не прислушивался к болтовне Малфоя. «Не только на Слизерине есть ученики, разбирающиеся в дуэльном кодексе». Малфой тяжело вздохнул и смирился. Часть 12. Время летело быстро, уже и Хэллоуин наступил. Уроки проходили, как и прежде, и я не сказал бы, что они отнимали так уж много времени. Пожалуй, я бы заскучал, если бы не книги, которые присылали мне из дома. В школьной библиотеке тоже было достаточно литературы, но в открытом доступе ничего интересного не лежало, а просить у декана разрешение на посещение запретной секции я пока не хотел. Во-первых, сложно было объяснить, с какой целью мне туда понадобилось. Во-вторых, мне показалось, профессор Снейп меня избегает. После того показательного выступления на первом занятии по зельеварению он ни разу не задал мне ни единого вопроса, молча возвращал контрольные и эссе, называл оценки за урок, но и только. Я же не собирался торопить события. Судя по всему, у него хватало заботы без меня, когда уж тут предаваться воспоминаниям о школьных годах. «Если ты такая умная, сама и пробуй», — услышал я голос Уизли. На сегодняшнем уроке по чарам ему в пару досталась Гриффиндор, и вот у нее-то как раз получилось поднять перо в воздух. Малфой, показательно страдавший над своим перышком, не сдвинувшимся с места и на волос, громко и завистливо вздохнул, и Паркинсон захихикала. Еще бы, будто никто не помнил, как он развлекался с тем шариком. «О, великолепно!» — зааплодировал профессор Флитвик. «Все видели, мисс Гриффиндор удалось. Неудивительно, что ее никто не выносит», — пробурчал Уизли после урока. «Если честно, она – настоящий кошмар. Я видел». Гриффиндор, едва сдерживая слезы, убежала куда-то. Должно быть, услышала слова Уизли и обиделась. Она, кстати, не появлялась до самого праздничного ужина, да и на нем самом ее не оказалось. Было бы из-за чего так расстраиваться. С ней никто не хочет дружить, сказал Забини, когда я поделился этим наблюдением. Патил говорит, с ней очень тяжело жить в одной комнате, она вечно всех поучает. А, так ты все-таки решил выбрать Патил, услышал его нот, которую, никак не могу определиться, развел тот руками. Но Падма более доступна. Я в том смысле, что Рейвенкла с нами не на ножах, а Гринджер она слышала от сестры. Да, повезло тебе, сказал я сидевший напротив Данбар, припомнив ее слова на распределении. Интуиция не обманула, улыбнулась она, а Забини принялся тыкать меня локтем в бок, мол, не упускай момент, но все равно немного жаль ее, так старается, и все впустую. Ну почему же впустую, встряла Паркинсон, по-моему, из всех ее однокурсничков она зарабатывает больше всего баллов для факультета, и это ей как бальзам на душу. Ну да, а близнецы Уизли и прочие шутники тут же спускают эти достижения в сточную канаву, изысканно выразился Нот. Да уж, при таком отношении я не стала бы лезть из кожи вон, вздохнула Данбар. Патил правильно говорит, что Гринджер лучше было бы на Рейвенкла. Забини вздохнул и добавил, слушайте, нам делать больше нечего, кроме как о гриффиндорцах сплетничать. Глядите, какой роскошный стол. В самом деле, банкет был весьма недурен, а большой зал украсили. На стенах и потолке висели, трепеща крыльями, тысячи летучих мышей, другие летали над столами, и от этого огоньки воткнутых в тыквы свечей трепетали. Я, правда, предпочел бы более мрачный антураж. Нынешнее убранство слишком уж напоминало какую-нибудь магдловскую вечеринку для маленьких детей. Не успели мы толком поужинать, как в зал вбежал профессор Кверреллу. Его тюрбан сбился на бок, а на лице читался страх. Подбежав к креслу Дамблдора, Кверреллу, тяжело опираясь на стол, простонал. Тролль в подземелье спешил вам сообщить, и потеряв сознание, он рухнул на пол. В зале поднялась суматоха. Понадобилось несколько громко взорвавшихся фиолетовых фейерверков, вылетевших из палочки Дамблдора, чтобы снова воцарилась тишина. Старосты, приказал директор, немедленно уводите свои факультеты в спальни. За гриффиндорским столом тут же началась суета. Перси Уизли пытался собрать своих подопечных, а наши старосты переглянулись, потом покосились на преподавателей. «Мы пойдем последними», — сказала Джемма Форли, явно уловив какой-то знак декана. «Логично», — прокомментировал Забини, не отрываясь от десерта, «пусть первыми съедят кого-нибудь другого». «Да-да, из тех, кому не нужно спускаться в подземелье, где откуда-то взялся тролль», — добавил Нот. «Преподаватели, раздвигая учеников, устремились на поиски тролля. Хаффлпаффцы, я заметил, тоже не стремились покидать большой зал, а потому изо всех сил затягивали эвакуацию, делая вид, что страшно напуганы, растеряны и не могут пересчитаться. На самом деле, людей более спокойных и уравновешенных, чем на этом факультете, еще поискать нужно, но спектакль выходил на славу. И, собственно, все закончилось до того, как мы наконец-то собрались эвакуироваться. Спрашивается, и чего ради нужно было устраивать все это, вместо того, чтобы держать учеников в одном месте под присмотром нескольких преподавателей, в то время, как остальные ищут и обезвреживают тролля. «Не ищи логики там, где ее нет», — сказал мне впоследствии дедушка, когда я в подробностях описал тот веселый Хэллоуин. Оказалось, между прочим, что тролль едва не убил Гринджер, плакавшую в дамской комнате. Как туда же занесло Поттера и Уизли, история умалчивала, но слухи все же просочились. Они отправились искать однокурсницу и каким-то чудом, не иначе, ухитрились отправить тролля в глубокий нокаут. Откуда взялось это чудовище, каким образом проникло в школу, на эти вопросы ответов не было. Более того, и расследование не состоялось. По-моему, никто даже не потрудился проверить, нет ли следов тролля возле замка. На заиндевевшей траве они наверняка были отлично видны, а если нет, можно было бы пустить по следу собаку. Зря, что ли, Хагрид держит пса. Хотя о чем это я, будто мало волшебных средств обнаружения. Подозреваю, изрек Забини, в следующий раз в Хогвартсе обнаружится мантикора или дракон. Он как в воду глядел. Вскоре начинались квиддичные соревнования. Игроки тренировались, а я, устав от шума в гостиной, нет, гвалта у нас никогда не бывало, но и неумолчный гул голосов утомлял, взял книгу и отправился поискать укромное местечко. В библиотеке тоже обычно много народу, а мне хотелось побыть совсем одному. В итоге я занял широкий подоконник в коридоре. Он располагался в нише, в ней же стояли доспехи, а за ними меня увидеть было почти невозможно. Сегодня было солнечно и морозно, света для чтения оказалось хоть отбавляй, так что я согрел каменную стену и подоконник чарами и с удобством расположился на нем с ногами. Я и дома любил так сиживать, вернее, на вилле. Там большие окна выходили на сад и океан, но и в доме на Гримма зимними ночами тоже было уютно у окна, за которым тускло светили фонари и падали редкие снежинки. Время от времени я поглядывал вниз, во двор. Народу там было немного, в основном играли в снежки, а вон и гриффиндорская троица. Их легко было опознать по кудрям Грейнджер, торчащим из-под шапки, и синему огоньку в банке, возле которого они все грелись. Мимо шел профессор Снейп, и я с удивлением заметил, что он сильно хромает, на льду поскользнулся, что ли, но это же мгновенно лечится. Троица сгрудилась возле банки, явно опасаясь, что профессор заметит огонь, нет бы потушить, и он в самом деле обратил на них внимание. Видимо, лица у них были достаточно выразительными, и, хоть огонька наш декан не заметил, все равно нашел, к чему придраться. Я видел, как он забрал у Поттера толстую книгу, скорее всего, историю Квиддича, с которой тот не расставался в преддверии грядущего матча даже за столом, будто истории прошлых побед могли ему чем-то помочь. Я вернулся к своей книге, и только услышав шаги, вспомнил, что коридор этот ведет к учительской, и именно туда направлялся профессор Снейп, по-прежнему прихрамывая, и даже более того, видимо, я выдал себя звуком или движением, потому что он резко остановился и спросил негромко: «Кто здесь?» Пришлось показаться. «Мистер Блэк, что вы тут забыли?» «Ничего, сэр», — ответил я и показал толстый том, «просто читаю в укромном месте. Это ведь не возбраняется?» «Нет», — коротко ответил он и хотел было пройти дальше, но я не удержался. «С вами все в порядке, сэр, а чем вы, мистер Блэк?» Вместо ответа я указал назад, на чистый каменный пол, на котором отчетливо выделялась дорожка из темных капель. Профессор выругался так, что я предпочел сделать вид, будто ничего не слышал, выхватил палочку, и предательский след исчез. «Можете быть свободны, мистер Блэк», — негромко произнес декан и хлопнул дверью учительской, не дождавшись моего кивка. Я же присмотрелся, увидел на полу еще несколько капель крови, трансфигурировал флакончик из носового платка и собрал их там и тут, набрался почти полный. «Зачем, не знаю, но вдруг пригодится». Дедушка не зря твердил, не оставляя никаких следов, ни крови, ни слюны, ничего вообще. Даже у Макглав полном поверии о том, как легко проклясть или околдовать человека, добыв всего лишь его ноготь или прядь волос, а уж кровь. Так или иначе, я вернулся на свой насест и задумался, кто мог поранить профессора Снейпа так, что он не в состоянии сам залечить рану. Уж всяко не пес Хагрида, у него для такого кишка тонка, на него замахнись, убежит. Вдобавок, это самая обычная собака, ничего не стоит заживить нанесенные ею раны. А если не выходит, значит, тварь была волшебной. Неужели профессора зачем-то занесло в запретный лес? Почему бы и нет, может быть, там растет что-то особенное, такое, что нужно собирать из-под снега. А водится там много всякого зверья, поди знай, на кого наткнешься. Вот только почему с этой травмой он не пошел в больничное крыло, не желал, чтобы об этом кто-то узнал? Вопросов было больше, чем ответов, но задать их было некому, и я снова углубился в книгу. Правда, вскоре начало смеркаться, и я решил заканчивать с чтением. Как раз мимо прошаркал Филч, причитая себе под нос, снова хлопнула дверь учительской, и все смолкло. Я уже собирался отправиться в гостиную, как вдруг послышались другие шаги, осторожные, кто-то крался на цыпочках, и я затаился за доспехами. Это был Поттер. Наверное, он решил, что профессор с ней поставил его книгу именно в учительской. Он постучал в дверь, но никто не отозвался, и тогда он осторожно приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Я видел совсем немного сквозь узкую щель, но и того мне хватило, чтобы удостовериться. Покусал профессора точно не Хагридов пес. Судя по количеству крови, досталось нашему декану знатно. Филч суетился рядом, подавая бинты. «Проклятая тварь», — произнес Снейп сквозь зубы. «Хотел бы я знать, сможет ли кто-нибудь следить одновременно за всеми тремя головами и пастями, да так, чтобы одна из них его не цапнула». Поттер медленно попятился, но его заметили. Судя по рыку профессора, он был в ярости. «Я просто хотел узнать, не могу ли я получить обратно свою книгу», — выпалил Поттер. «Немедленно вон отсюда», — раздалось из учительской, и он, втянув голову в плечи, кинулся прочь. Когда все стихло, я хотел уж было уйти, но дверь снова распахнулась. Это Филч, по-прежнему причитая под нос, ушел, шаркая, прочь, а следом вышел профессор Снейп. «Опять вы, мистер Блэк?» – спросил он, не оборачиваясь, и я вышел из тени за доспехами. «Я не следил за вами, сэр, если вы это подразумеваете», – сказал я. «Просто сперва тут пробежал Поттер, потом еще кто-то, а я не хотел показываться на глаза. Я ничего не подразумеваю, мистер Блэк», – устало сказал профессор. «Идемте, нам ведь по пути, если не ошибаюсь, и чтоб я провалился, если это не было шуткой. Почему вы читаете в таком странном месте?» – спросил он по пути. «Я нарочно шел нога за ногу, потому что случая поговорить с ним с глазу на глаз могло больше и не представиться. В гостиной немного шумно, сэр», – честно сказал я, – «не могу сосредоточиться. Дома всегда очень тихо. Я помню», – внезапно сказал он, – «и я так опешил, что чуть было не споткнулся. Потом посмотрел вверх и увидел, как вечно опущенные то в брезгливой, то в сердитой гримасе уголки рта профессора тронула улыбка. «Я бывал у вас, сопровождал мистера Малфоя раз или два». Я промолчал, не зная, что сказать на это, потом решился все-таки. «Сэр, вы хорошо помните моего отца?» «Да», — ответил он после паузы. «Хотите, чтобы я рассказал вам о нем, если у вас найдется немного времени?» «Я был бы вам очень признателен, сэр. Вам мало говорили о нем дома?» «Достаточно, сэр», — ответил я, «но дома его знали как достойного наследника рода, а что он поделывал в школе, о том, наверное, и дедушка не осведомлен». «Вот как», — профессор помолчал, потом посмотрел на меня сверху вниз и серьезно сказал, «Вы очень на него похожи». «Простите, сэр», — не удержался я, «но это те же слова, что говорят Поттеру. Ты так похож на своего отца, а я не хочу знать, чем я похож на своего, я просто хочу узнать, каким он был, когда ему было столько же, сколько мне. Я же говорю, вылитый», — негромко произнес он и взял меня за плечо. Вроде просто так, но я чувствовал, что профессор на меня опирается, и еще замедлил шаг. Регулус, каким я его помню, был неимоверно дотошным. Его не устраивали общие слова, он всегда стремился добраться до сути. И, в точности, как вы, не расставался с книгой. По-моему, он мог читать сидя, стоя, лежа, на ходу, да хоть зависнув на люстре или сидя на метле во время квиддичного матча. «А я к этой игре равнодушен», — зачем-то сказал я. «Он тоже был равнодушен, но у нас тогда не нашлось другой кандидатуры в ловцы», — серьезно произнес декан. «Кого еще мы могли выставить против Джеймса Поттера? Ну не меня же, право слово. Не представляю вас на метле, сэр», — честно произнес я. «И правильно делаете. А ваш отец обычно будто спал с открытыми глазами, и метла его дрейфовала словно бы сама по себе или по воле ветра. А потом он протягивал руку и брал снитч из воздуха. Или не брал, но тогда он просто говорил, что обстоятельства сложились не в его пользу». Он снова улыбнулся, и никто никогда не упрекал его. Разве что Сириус кричал что-нибудь обидное, но это все равно был его родной брат, закончил я, потому что знал. Дядя разрывался на части. Он не мог не радоваться победе друга, победе своего факультета, но и не восхищаться моим отцом, своим братом, тоже не мог. А самого дядю не брали в команду за горячность и склонность решать конфликты на игровом поле кулаками, ну или заклинаниями, если он успевал выхватить палочку. «Да, о мертвом либо хорошо, либо ничего, так ведь, мистер Блэк?» – внезапно произнес профессор. Я удивился было, потом собрался с мыслями и сказал, «Заключенных можно считать мертвыми, вы об этом, сэр?» Он молча кивнул, а потом сказал, «Даже ему я не желал такой участи. Примите мои соболезнования, мистер Блэк». «Благодарю, сэр», — ответил я. Рассказывать о том, что дядя жив, я не собирался. Он ушел в кругу семьи, и его обязательства теперь принадлежат мне, как наследнику рода. Профессор промолчал, хотя наверняка понял, на что я намекаю. «Идите в гостиную, мистер Блэк», — негромко произнес он наконец. «Возможно, мы еще поговорим о вашем отце, но только о нем, вам понятно?» «Конечно, сэр», — ответил я, проводив его взглядом. Часть 13. Разумеется, мы не могли не пойти на матч Слизерин-Гриффиндор, хотя, признаюсь, сама игра меня занимала мало. Я просто пытался представить на месте нашего ловца, Теренса Хиггса, папу, такого, каким он был на колдографии в его комнате. Выходило забавно. Наверное, я проецировал собственные реакции на другого человека, потому что думал то и дело, так бы я не поступил. А сейчас лучше было уклониться совсем другим маневром, не теряя высоты. Наконец появился Снитч, и Поттер устремился к нему, но капитан Флинт не дремал и едва не сшиб его с метлы, пусть и ценой штрафного удара по нашим воротам. Игра пошла жестче, Джордан с Гриффиндора бойко комментировал матч, и почти никто не замечал, что с Поттером происходит нечто неладное. Сперва его метла резко накренилась вниз и сильно завибрировала, но ему удалось выровняться, однако несколько секунд спустя все повторилось. Казалось, что метла хочет сбросить его. Видно было, что он совсем не может ею управлять. Метла беспорядочно металась в небе над остальными игроками, время от времени настолько резко разворачиваясь вокруг своей оси, что Поттер едва удерживался на ней. «Ты видишь то же, что и я?» — спросил я Малфоя, подтолкнув его локтем. «Угу, разве приличные метлы так себя ведут?» — ответить он не успел. Кто-то громким криком привлек внимание к Поттеру, и все взгляды устремились на него. Его метла резко перевернулась в воздухе, потом еще раз, но он хоть с трудом, но удерживался на ней, а затем весь стадион ахнул. Метла неожиданно подпрыгнула, накренилась и, наконец, сбросила седока. Теперь он висел на метле, одной рукой вцепившись в рукоятку. «Какого черта матч не остановит?» – пробормотал Забини. «Он же так правда навернется». Метла сильно вибрировала, и было ясно, провисеть этот Поттер сумеет недолго, не с его силами проделывать такие упражнения. Близнецы Уизли рванулись на помощь, видимо, рассчитывая протянуть ему руку и перетащить на одну из своих метел, но ничего не получалось. Стоило им приблизиться на подходящее расстояние, как метла Поттера резко взмывала вверх. Уизли немного опустились вниз и кружили там, очевидно рассчитывая поймать его, когда он свалится. Позвать еще кого-то, чтобы окружить и совместными усилиями загнать строптивую метлу, им почему-то даже в голову не пришло. «Она откровенно заколдована», — сказал Малфой. «И почему никто ничего не...» «Я пойду к профессору Снейпу», — сказал я, потому что видеть разбившегося в лепешку Поттера вовсе не жаждал, не говоря уж о том, что дядя мог расстроиться, узнав об этом. «Он слепой, по-твоему?» — спросил он меня, но я уже пробирался между рядами вниз, туда, где виднелась долговязая фигура нашего декана. И не я один, почти сразу приметил я. С противоположной трибуны сюда спешила Гринджер, ее сложно было не узнать по пышной развивающейся гриве, но я был ближе и успел первым. Правда, оказавшись возле профессора и взглянув на него, я быстро передумал к нему обращаться. Его взгляд был сфокусирован на Поттере, и он что-то беззвучно шептал. Руки его были на виду, палочки в них не оказалось, следовательно, он использовал другие приемы, и я невольно позавидовал, да таких умений мне еще как Дариона. Я посмотрел вокруг, все следили за кульбитами Поттера, а я вот видел, как Гринджер бежит по проходу рядом ниже. Она так торопилась, что едва не сбила с ног Кверрелла, но тот был так поглощен зрелищем, что вряд ли заметил, кто его толкнул. Вот она оказалась напротив Снейпа, я очень удачно отступил назад и спрятался за его плечом, присела, вытащила волшебную палочку и произнесла несколько слов. Из палочки вырвались ярко-синие языки пламени, коснувшиеся подола профессорской мантии. Она что, решила, будто это наш декан заколдовывает метлу Поттера? Вот это фантазия. Правда, поразмыслить об этом я решил позже, а пока сам выхватил палочку и смахнул пламя. Это оказалось не так-то просто, Гринджер была сильна на выдумке, но и я не только школьными заклинаниями владел. Она еще пару раз пыталась проделать тот же фокус, но наползающая из-под скамейки тень надежно отсекала одежду профессора от ее огонька. И в какой-то момент, почувствовав, что дело неладно, она взглянула вверх и встретилась со мной взглядом. Я не удержался и подмигнул, и в тот же момент Поттер ухитрился вскарабкаться на метлу, и стадион разразился восторженными воплями. Гринджер, бросив взгляд назад, на игроков, кинулась наутек, а профессор выдохнул с заметным облегчением и, делая вид, будто убирает с лица растрепавшиеся волосы, украдкой утер лоб. Потом повернулся и, разумеется, увидел меня. «Мистер Блэк», — негромко произнес он, — «вы что тут забыли, и почему у вас палочка в руке?» Вместо ответа я указал вниз, на немного обуглившийся край его мантии, а потом вдаль, туда, где мелькала между рядами каштановая голова Гринджер. «Поговорим позже», — коротко сказал профессор, И тут стадион снова завопил. Это Поттер ухитрился поймать снитч. Да не как-нибудь, а ртом. Жаль, не подавился, мрачно сказал Флинт позже, в гостиной. Несмотря на все его усилия, Слизерин проиграл с разгромным счетом. «Постой, что хотела сделать Гринджер?» Потрясенно переспросил Забини, когда я объяснил, что творилось на трибуне. Поджечь профессора Снейпа. Очевидно, она решила, что это он пытается скинуть Поттера с метлы, ответил я. Другого объяснения у меня нет. Да, Гриффиндор, как обычно, поражает воображение, покачал он головой. И, говоришь, она тебя видела? Именно. Наверняка теперь будет считать помощником или хотя бы соучастником, невольно улыбнулся я. Что правда, то правда, вся гриффиндорская троица обходила меня стороной и смотрела с большим подозрением. Но я это переживу. А самое интересное, произнес Нот, что и на этот раз расследования не будет, помяните мое слово. И, конечно же, он оказался прав. Приближалось Рождество, и я ожидал каникул с большим нетерпением. Зимой в школе было крайне неуютно, если не сказать, зверски холодно. Стоило на минуту забыть о согревающих чарах, и ты рисковал оказаться в обледеневшей мантии с сосулькой под носом. Не знаю, кто как, а я привык к более комфортным температурам. Хуже было тем, кто этих чар еще не знал и вынужден был на занятиях подолгу дышать на замерзшие пальцы, иначе ими, не гнущимися, невозможно было удержать перо. «Школа выживания», — изрек как-то Забини, любуясь изморозью на блестящих черных волосах Парвати Патил, сам же нарочно и надышал, сидя позади нее. А этот громовой чих, просто залпы салюта. Что верно, то верно. В больничном крыле было необычайно людно, всем требовалось зелье от простуды. Признаться, я считал, что проще единожды выучить чары, чем постоянно бегать и глотать это сомнительных вкусовых качеств варева, но не собирался лезть ни к кому со своими идеями. Однажды утром я проснулся от грохота. Выяснилось, это рухнул балдахин кровати Забини, а сам он пытался выпутаться из занавеси и хохотал. «Что это с тобой?» – спросил Нот, приводя кровать в порядок. «Ничего особенного», – заверил тот. «Только не говори, что решил построить вигвам и греться у костра. Нет, я попробовал подтягиваться на перекладине, а она не выдержала», — пояснил Забини, отряхиваясь от пыли. «Да, уборку тут делали, похоже, при основателях. Но зачем уборку делать? Да нет же, подтягиваться. А вы что, не видели, как Поттер на метле висел?» — совершенно серьезно спросил он. «Я представил, прикинул. На обычной перекладине я еще с минуту провисеть бы смог, а вот если она взбрыкивать начнет, тогда пиши пропало. И ты решил тренироваться?» – заключил я. «Ага, но, говорю, перекладина хлипкая оказалась», – с огорчением сказал он. «Укрепить не пробовал?» – хмыкнул Нот. «Не подумал», – самокритично ответил Забини и взялся за палочку. «Помогите, что ли? В спальне не особенно удобно, конечно, но демонстрировать наши умения где-то вне слизеринского общежития было нельзя. Мы это прекрасно понимали. Даже в заброшенный класс сможет кто-нибудь случайно забрести, а снаружи заниматься подобным и вовсе негде. Не в запретный же лес убегать. Вот бы метлу», — мечтательно произнес Забини, в очередной раз свалившись на кровать. «Чтоб и высоту регулировать, тут вон потолки какие, места полно. И такое вот родео, как на матче, устроить. Ну хотя бы чуть-чуть, осторожненько. Ты же знаешь, что первокурсникам запрещено», — начал было Нот. Но тот перебил. «Да, но Поттеру можно, а чем мы хуже? И потом, нам же не для квиддича, а...» «И как ты намерен ее получить?» — спросил я с интересом. «Купить-то не проблема, достаточно написать домой, а вот доставка, вопрос другой. Элементарно, а чистокровнейший из чистокровных», — захохотал Забини. «Не ты ли как-то обмолвился, что ваш домовик легко может попасть в Хогвартс? А ты представляешь, что может сказать моя бабушка, если я попрошу тайно прислать мне метлу?» Забини примолк, видимо, был наслышан. «Уменьшать метлу не стоит», — добавил Нот. «Неизвестно, как это может повлиять на ее летные качества, и не размажет ли она тебя после такого о потолок. Еще ты можешь случайно выбить окно и продемонстрировать метлу всему замку», — добавил я, и Забини пригорюнился. «Но ненадолго. Идиоты», — сказал он вдруг. «Кретины, у нас же у всех чемоданы с чарами расширения пространства. И чем это тебе поможет?» «Тем, что я просто привезу метлу с каникул», — проворчал он. «Мне же не гоночная нужна, я свою старую возьму, скажу, на уроках можно на своих, а то школьные очень уж убогие, будто матушка станет проверять. Мы переглянулись и согласились, что его идея имеет право на существование. Уизли и Поттер остаются в школе на каникулы, сообщил Малфой вечером в гостиной. Неудивительно. На месте первого я бы тоже не пожелал возвращаться в курятник, по недоразумению названный домом, а на месте второго. Был бы сиротой и жил у Макглов под лестницей, завершил я, потому что мне порядком надоело его нытье по поводу проигрыша нашей команды. «Ты о чем?» – очнулся Нот. «О том, что Поттер вырос у Макглов», – ответил я. «Это не секрет. А я, видишь ли, до Хогвартса ехал в одном с ним купе и успел услышать много интересных подробностей. Расскажи», – загорелся Малфой. «Я не собираюсь сплетничать», – отрезал я, – «и тебе не рекомендую». «Конечно, конечно, старший братец лучше знает», – скривился он. «Во всяком случае, Блэк намного лучше воспитан», – изрек Забини, – «а ты, Малфой, на наследника рода что-то не тянешь, как дитя малое», – дразнилки через слово, подножки. «Ты б еще язык Поттеру показал, он просто обиделся из-за того, что Поттер не пожелал с ним дружить», – пояснил я, и Малфой побагровел. «С тобой тоже, хоть ты и ехал с ним всю дорогу бок о бок», – выпалил он, – «а я не ставил себе целью непременно сойтись поближе со знаменитостью», – пожал я плечами. «Я, видишь ли, не нуждаюсь в свите. Ригель, и без того достаточно яркая звезда». «Сказано», — с уважением протянул Забини и от души хлопнул меня по спине. Малфой так и не нашелся с ответом, хотя тоже мог бы сказать что-нибудь о своем созвездии. Каникулы прошли замечательно. И семейный рождественский ужин, и визит к маме и дяде в восхитительно теплые края, и сам отдых от однокурсников. Все-таки их постоянное общество порядком меня утомляло и, хоть я и не жаловался вслух, приятно было снова оказаться в своей спальне, навестить комнату отца, пройтись по дому. Тот был рад встрече, я чувствовал. Возвращаться в школу не хотелось, но выбора не было. Вдобавок дедушка, выслушав мои рассказы, разгладил бакенбарды и задумчиво произнес: «Кажется, что-то затевается. Будь внимателен и не дай втянуть себя в какое-нибудь темное дельце. Я всегда начеку, дедушка», – заверил я. В школу я вернулся за сутки с небольшим до начала семестра, как и большинство однокурсников, поблагодарил за присланные подарки, выслушал ответные благодарности за мои сувениры. Что поделать, соблюдение ритуалов – важная часть нашей жизни. Малфой, правда, снова обиделся, потому что я подарил ему мемуары одного из известнейших игроков в Квиддич, в которых как раз описывались случаи поимки Снитча нетривиальным способом, в том числе ртом. Радостный Забини продемонстрировал свою метлу, которую с превеликим трудом упихал таки в чемодан, а я не стал говорить, что тоже взял свою. Лежит и лежит себе, есть не просит. Ах да, забыл сказать, на сутки раньше обычно прибывали те, кто мог себе позволить купить портключ, либо же родственники или домовики доставляли учеников к воротам школы. Так не приходилось целый день трястись в поезде, приезжать усталым, а с утра отправляться на занятия. Что мешало пустить Хогвартс-экспресс в ночной рейс и прицепить спальные вагоны, я не понимал, но, очевидно, это тоже было данью традиции. Конечно, так поступали далеко не все, но многие, особенно слизеринцы, намного хуже приходилось маглорожденным, особенно тем, кто жил вроде бы и не очень далеко от Хогвартса, но, чтобы добраться до школы, вынужден был сперва отправляться в Лондон, а уже оттуда проделывать утомительный путь на школьном экспрессе. Вечером, еще до ужина, я отправился побродить по полупустому пока замку. Впрочем, он и в разгар семестра был не так чтобы многолюден. Люди на портретах дремали или негромко разговаривали, сновали по углам тени, доспехи в углах похрапывали или негромко полязгивали, будто тоже переговаривались. Иногда проплывало задумчивое привидение, и если бы не эти жемчужно-белые тени, я мог бы вообразить, что вернулся домой. Послышался непонятный звук, и я поспешил скрыться в нише, укрытой густой тенью. Правил я не нарушал, отбоя еще не было, просто мне не хотелось встречаться с кем-либо. Дверь какого-то класса приоткрылась и снова закрылась, но я никого не увидел. Зато почувствовал движение воздуха и услышал шаги и сопение, когда мимо меня кто-то прошел быстрым шагом. Это точно был не полтергейст Пивс, тот по полу не шлепает. Тут дверь открылась снова, и из класса вышел Дамблдор. Он посмотрел по сторонам, кивнул каким-то своим мыслям и удалился в противоположном направлении. Каюсь, я любопытен, с каким это невидимкой директор встречался в заброшенном классе. А что помещение именно заброшено, я убедился, едва приоткрыв дверь, Тут громоздились старые парты, целые и сломанные, еще какой-то хлам. Сам не знаю, что я рассчитывал тут обнаружить, уж не начертанную же кровью пентаграмму и погасшие черные свечи. Однако все-таки не удержался, вошел и, похоже, не прогадал. К дальней стене было прислонено огромное, чуть ли не под потолок высотой зеркало в вычурной золотой раме, на львиных лапах. В отличие от прочих предметов обстановки, пыльным оно не выглядело, а темное стекло так и манило заглянуть в него. Я многое читал о злонравных зеркалах. Почти все книги учили не доверять им и не злоупотреблять магией отражений без веской на то причины. Даже маленькие переговорные зеркальца могут быть опасны, что уж говорить о такой громадине, древней даже с виду. Неизвестно, что за чары на этом зеркале, что можно увидеть в его глубине. Надо ли говорить, что я снова не удержался? Правда, я был настороже, готовый в любой момент убраться подальше, но все равно оказался не готов к тому, что увидел в отражении. Да, зеркало отражало меня, но не только. Я был уверен, что в классе больше нет ни единой живой души, но в зеркале виден был я, высокий худощавый подросток, а еще там был мой отец, не такой, как на колдографии в его комнате, нет, уже совсем взрослый, каким он был бы сейчас. Он улыбался и смотрел на меня, не мое отражение, а меня самого, с гордостью. Одна рука его лежала на моем плече, я даже прикоснулся к нему, чтобы убедиться, никто не стоит позади меня, другой он ласково обнимал маму, светящуюся от счастья. А рядом стояли бабушка и дедушка, тоже гордые и счастливые. И дядя там был, вовсе не седой и рано состарившийся после Азкабана, а лишь чуть старше папы с виду, как и должно было быть со своим крестником, кстати. И еще люди. Я узнавал про бабушек и про дедушек, дядьев и тетушек. Блэки были многочисленным родом. Были, вспомнил я, из наследников рода остались только дядя и я. Но дядя выжжен с родового гобелена, и даже если у него будут дети, первенство все равно у меня, пусть мой отец и младший из братьев. Это у маглов такие вещи еще можно оспорить, а у волшебников решает магия. Я присмотрелся внимательнее. Да, папа выглядел очень гордым мною и моими успехами, надо полагать, и еще самодовольным. Вот оно, ни на одной из колдографий у него не было такого выражения лица, он всегда был очень сдержан, и даже если улыбался, в общем-то, искренне, взгляд оставался серьезным. И я не мог представить, чтобы он вот так обнял маму не наедине. Это было неприлично, в конце концов, даже при родственниках. И бабушка не стала бы нежно улыбаться дяде, выходки которого стоили ей многих седых волос. Она любила его по-своему, конечно, но вряд ли бы ласково поцеловала в щеку. Она и меня-то никогда так не целовала. Про дедушку и говорить нечего. Представить его вот таким блаженно умиротворенным я попросту не мог. И счастливо улыбающийся дядя. Он давно разучился так улыбаться. Мама, да, мама могла бы смотреть на отца вот такими сияющими глазами, но и то выглядело это как-то слишком. Слишком выразительно, слишком преданно, слишком восторженно. Это были какие-то болванчики, куклы, театральные актеры, но не мои родные. Я протянул руку и коснулся холодного стекла. Мое отражение сделало то же самое, но я смотрел не на него, на отца. Показалось мне, или выражение его лица изменилось, может, просто игра теней, но нет, в самом деле, улыбка пропала, возле губ появилась точно такая же жесткая складка, какая была у него уже в юности, исчезло самодовольное выражение лица. И еще, он едва заметно покачал головой. «Я знал, что это не вы», едва слышно сказал я отражению. «Очень уж слащавая картинка для того, чтобы быть правдой. Меня такой не обманешь». В самом деле, словно спросили отражение, и мама крепче обняла второго меня. Там, в зазеркалье, нас не разлучали, она вышла замуж за папу и жила с ним и со мною, и... Отец пристально смотрел мне в глаза, и я вдруг понял, что это в нем я отражаюсь, а вовсе не в мальчике. Он едва заметно кивнул, поправил лацкан, и я на мгновение увидел на его груди большой золотой медальон. Такого не было у него ни на одной колдографии, да и в доме он мне не попадался. На орден он никак не походил, как украшение, не вязался со строгим костюмом. Так зачем он у папы? Медальон мелькнул и исчез, а сахарная семья в отражении заулыбалась с новой силой, так, что мне вдруг захотелось прижаться к стеклу, войти в него, очутиться в зазеркалье, обнять их всех по-настоящему. И кто тут рассуждал о коварстве зеркал? Мелькнуло у меня в голове, и я отшатнулся, едва не опрокинув не кстати подвернувшийся стул. И, не успев задуматься, что делаю, я схватил этот стул за спинку и что было силы швырнул его в зеркало. От звона и грохота, по-моему, должен был подскочить весь замок. Меня осыпало стеклянным крошевом, оно полетело в стороны, когда я встряхнул головой. Хорошо, в глаза не попало и лицо не порезало, а то хорош бы я был. Порча школьного имущества, заметил внутренний голос, но я его проигнорировал. Может быть, я просто зашел в пустой класс и случайно врезался в это зеркало. Подумаешь, не нужно оставлять такие вещи без присмотра, если они действительно ценны. Я осторожно прошел к двери, ступая по стеклам, крупные осколки лопались у меня под ногами. Починить зеркало не вышло, оно не реагировало на известные мне заклинания, значит, точно было зачарованным. Обычно это я бы привел в порядок в мгновение ока. Когда я уже взялся за ручку двери и оглянулся, мне почудилось, что в одном из чудом удержавшихся в раме осколков мелькнула папина улыбка. Настоящая. Именно такая, с какой он мог бы сказать мне «ты поступил правильно». Этого было мне вполне достаточно. Ну, почти. Я не удержался и забрал этот осколок с собой, хотя понимал, что ничего уже в нем не увижу, да и не собирался особенно всматриваться. Даже разрушенные, такие вещи могут быть опасны. Тем более, следовало показать осколок дедушке. И уже потом, в спальне, тщательно зарисовывая мельком увиденный медальон, ведь зачем-то он мне показался, я сообразил, что было выгравировано на раме зеркала. Там я особенно не приглядывался, заметил только, что буквы складываются в какую-то галиматью, а теперь, записав это, понял, что читать нужно было с конца. Я показываю не лицо, но самое отчаянное желание, вот что гласила эта надпись, и я невольно передернулся, подумав о том, сколько людей могли пасть жертвой этой зачарованной стекляшки. Самое отчаянное желание, значит, да, я очень хотел бы, чтобы папа был жив, но я наверняка знал, что его уже нет, магия рода не обманет, и еще в меня намертво было вколочено. Ничего нет хуже пустых мечтаний о том, что могло бы быть, повернись дело так, а не иначе. Так что зеркало угадало лишь отчасти. Я желал бы видеть отца живым, несомненно, но понимал, что это невозможно, а потому одним из самых сильных моих желаний было узнать, как именно он погиб. И, кажется, зеркало дало мне подсказку, над которой еще следовало поразмыслить. Ах да, о зеркале никто не обмолвился и словом, а виновных не искали, как и обычно. Часть 14. Следующую игру тоже выиграл Гриффиндор, несмотря даже на то, что матч судил наш декан. Подозреваю, он вызвался на это исключительно ради того, чтобы в случае необходимости поймать Поттера, если у того снова взбесится метла. Это уж точно легче было сделать прямо на поле, чем с трибуны, расстояние тоже имеет значение. А еще через несколько недель Малфой примчался в гостиную с таким видом, что видно было, его распирает какая-то тайна, но он никому ничего не скажет, покуда его как следует не попросит. Эту его манеру мы уже изучили, поэтому не стали обращать внимания на всевозможные намеки. Такая тактика помогла. Через пару дней Малфой сдался и поведал: Хагрид завел дракона. Я же говорил, что этим кончится, довольно сказал Забини. Большой дракон-то, я видел его только что вылупившимся, в окно подглядел, сообщил Малфой и обозначил размер, широко расставив руки. Судя по энциклопедии, это норвежский горбатый, а растут они очень быстро. Словом, еще немного, и от хижины Хагрида останутся одни головешки, кивнул Нот. И хорошо, если дракон не сожрет его самого и кого-нибудь еще. Не кого-нибудь, изрек тот, а гриффиндорское трио. Зря они, что ли, постоянно таскаются к Хагриду в гости. А еще, тут Малфой понизил голос, Уизли загремел в больничное крыло и, судя по тому, как ему разнесло руку, дракон уже попробовал его на зубок. «А ты что забыл в больничном крыле?» – спросил Нот. «Заглянул посмотреть на страдальца», – ответил он. «А в порядке конспирации сказал мадам Помфри, что зашел к Уизли за книгой, которую ему одолжил, и взял ее у него. Кстати, да так удачно. Вот что нашлось внутри». Он победно помахал листком. «Дай-ка», – заинтересовался Забини, отобрал у него записку и прочитал. «Дорогой Рон, бла-бла-бла. Я буду счастлив взять норвежского горбатого дракона, но доставить его сюда будет непросто. Я думаю, лучше всего будет переслать его с моими друзьями, которые прилетят навестить меня на следующей неделе. Проблема в том, что никто не должен видеть, как они перевозят дракона, ведь это незаконно. Будет идеально, если вы сможете принести дракона на самую высокую башню Хогвартса в субботу в полночь, тогда они успеют добраться в Румынию до наступления утра. Твой брат Чарли. Иногда мне кажется, что высказывание о том, что количество интеллекта на планете неизменно, а вот население постоянно растет, абсолютно верно, задумчиво сказал Нот. Мы можем наблюдать этот эффект на примере одной отдельно взятой семьи. Да, план гениален, согласился я. Отчего бы этим ребятам не забрать дракона прямо из хижины Хагрида? Или хоть с опушки запретного леса, Хагрид сам его туда может отнести. Может, с земли его тяжелее поднять? Ну да, ты прав. Парочке первокурсников намного легче затащить дракона на башню, согласился я. Почему бы Хагриду самому туда не пойти? Никто не удивится, если встретит его в замке ночью. Зато нас ждет грандиозный спектакль, широко улыбнулся Малфой. И я хочу поучаствовать. Не ввязывался бы ты в это дело, серьезно сказал я. Ты точно так же говорил о дуэли. Да, хочешь сказать, я был неправ? Возможно, он посмотрел в стену. Но ведь если я просто сообщу об этом, мне никто не поверит. Почему, кстати? Резонно спросил Забини. Достаточно дойти до хижины Хагрида и заглянуть в окошко, как это сделал ты, чтобы удостовериться. Думаю, у преподавателей достаточно других, более важных дел, серьезно ответил Нот. Профессор Снейп говорил, что всегда выслушает нас, а дракон, как ни крути, проблема посерьезнее прыща на носу. Напомнил я. Ну, рискни, сунься к нему, фыркнул Малфой, а я пожал плечами и пошел к декану. На стук долго никто не открывал, а когда дверь распахнулась, я понял, что явился несколько не вовремя. В глубине профессорских покоев что-то шипело и клокотало, а сам он в затрапезной рабочей мантии с засученными рукавами выглядел не слишком доброжелательно. «Что вам?» – неласково спросил он. «Я с доносом», – ответил я, и от неожиданности профессор отступил на пару шагов, позволив мне войти, но это не срочно. «Может быть, вам помощь нужна, сэр, мистер Блэк?» «Да, возьмите перчатки и помогите», – мрачно сказал он. Потом обернулся через плечо, ухмыльнулся и добавил. «Экспериментальная рецептура не удалась. Я вижу», — сказал я, осторожно обходя последствия. «Сэр, а что мне делать? Смотрите, чтобы эта тварь не утекла», — жизнерадостно ответил профессор. «На это вам сил хватит, тварь?» Я на всякий случай загородился стулом. «Да, конечно, сэр. А она очень токсична. Я успею дать вам противоядие», — заверил он. «Довольно слов, мистер Блэк, взялись помогать. Так не стойте столбом. Вдвоем мы покончили с очисткой кабинета за четверть часа. Если честно, мое участие заключалось в том, что я осматривал углы и щели и сообщал, если видел что-то подозрительное. Спасибо, мистер Блэк, совершенно серьезно сказал мне декан, налив в стакан восхитительно прохладной, чистой, искрящейся водой и выпив ее залпом. Так что у вас за донос, я вкратце обрисовал ситуацию. А Малфой, стало быть, намерен сдать этих авантюристов, пробормотал он и протянул второй стакан мне. Какой болван, я промолчал. Не вмешивайтесь, мистер Блэк, сказал декан. Право, не стоит, все получат то, чего заслужили. Простите, сэр, я, должно быть, чего-то не понимаю, но ведь если Малфой попадется, начал было я, но осекся. Должно быть, ему следует прочувствовать на себе, что значит быть пойманным на горячем. Да, мистер Блэк, он посмотрел мне в глаза, а вас я попрошу не встревать, и 20 баллов вам за помощь, сэр, вскочил я ничего не сделал, и эти баллы, они вам пригодятся, вот увидите, сказал он, взял меня за плечи и развернул к двери. Идите, мистер Блэк, скоро ужин, идите. Той же ночью Малфой попался МакГонагалл. Правда, что ценно, попались и Поттер с Грейнджер, и бедняга Лонгботтом, который пытался их остановить. И если Малфой был наказан просто за глупые выдумки о драконе и хождение ночью по школе на те самые 20 баллов, то с Гриффиндора слетело разом 150. В гневе МакГонагалл была страшна и не щадила даже собственных учеников, и прочих тоже.